Глава 15. Съешь свое сердце. Автоматические двери рынка раздвинулись, и Фишер с Эвой вошли в зал. Они крались друг за дружкой, потрясенные царящим здесь разгромом. Лампы на потолке мигали и жужжали, как рой злобных амазонских пчел. Полки были опрокинуты. По всему полу разбросаны упаковки продуктов. Фишеру казалось, что он попал в настоящий ужастик. «Смотри!» — Эва показала на овощной отдел. Он не просто подвергся разгрому. Овощи и фрукты были буквально размазаны по полу. Лишь кое-где виднелись случайно уцелевшие плоды. Фишер подобрал чудом сохранившуюся дольку чеснока и сунул в карман. «Давай скорее, пока чудовища нас не засекли!» — сказал он. «Ага, пока не засекли и не сожрали», — подхватила Эва. «Я пойду за газировкой. Ты найди краску», — решил Фишер. Эва кивнула, и они разделились в поисках орудий для укрощения чудовищ. Фишер осторожно двигался по скользкому полу, стараясь не скрипеть подошвами кроссовок. Возле стойки с газированными напитками он заметил у другого ее конца болотную тварь с бульканьем, поглощавшую воду из бутыли. На полу уже валялись десятки таких пятилитровых фляг. Фишер неслышно вытащил из рюкзака водяное ружье и взял литровую бутылку колы. Но стоило ему повернуть крышку, как раздалось громкое шипение. Болотная тварь выронила бутыль с водой и уставилась на Фишера. «Ох, только не это!» — вырвалось у него. Он старался как можно скорее перелить газировку в ружье. И тут тварь ринулась прямо на него. Фишер, как ненормальный, принялся поливать чудовище струями газировки. Пузырящаяся вода зашипела, как кислота на чешуйчатой шкуре. От нее повалил дым, и чудовище забилось, пронзительно вереща от боли. Вскоре тварь рухнула на колени. «Работает!» — пробормотал Фишер, торопливо заряжая ружье новой порцией колы. И он выдал второй заряд газировки, на этот раз целясь в голову и грудь. Фишер видел, как зеленая шкура сохнет прямо на глазах и сереет. Тварь погибала. Вскоре она безжизненно распростерлась на полу. Фишер вылил ей на грудь последнюю бутылку газировки, окончательную. «Пец, ты еще там? Ты меня слышишь?» — закричал мальчик. Но ответа не было. И вдруг из овощного отдела послышался шум борьбы и, кажется, испуганный возглас. Фишер побежал к Эве. Но когда он завернул за стойку с консервами, то увидел, что вампир-вегетарианец схватил девочку за горло и поднял в воздух. Она беспомощно билась, не доставая ногами до пола, а вокруг валялись десятки опустошенных банок из-под бобов, овощей и фруктов. «Отпусти ее!» — взревел Фишер и ринулся на вампира, размахивая зажатой в кулаке долькой чеснока. Но вампир легко ухватил мальчика за руку, вырвал у него чеснок и проглотил в мгновение ока. Фишер затравленно оглянулся в поисках какого-то нового оружия и, наконец, побежал в мясной отдел. Там он открыл витрину с охлажденными продуктами и достал сырой стейк рибай. «Что ты делаешь?» — прохрипела Эва. Ее лицо из красного становилось синим от удушья. «В журнале сказано, что кол в сердце убивает вампира навечно», — напомнил Фишер. «Но это же разные вещи», — еле слышно произнесла Эва. «Стейк — кусок мяса, а кол — кусок дерева». Игра слов. «Стейк» в английском, «кол» и «стейк» — «стейк» звучат одинаково. «Стейк, он и есть стейк», — Фишер пожал плечами и сунул кусок мяса вампиру под нос. «Съешь свое сердце, вампир!» Он прижал стейк к вампирской физиономии так, что по бледной коже потекла кровь. Вампир с безумным визгом уронил Эву на пол. «Я же говорил, работает!» — крикнул Фишер. «Для вегетарианца мясо хуже криптонита!» Криптонит — вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, фигурирующее во вселенной DC Comics. Криптонит знаменит благодаря тому, что является единственной немагической слабостью Супермена и других криптонцев и оказывает на них разрушительное воздействие. «Ага, значит, если мы заставим его это съесть, он может загнуться от сердечного приступа», — заключила Эва. «Отличная мысль! Возьмем на заметку!» — кивнул Фишер. И тут коварный невидимый вор попытался поджечь Эвины волосы зажигалкой. Она схватила ведро с синей краской, которое успела снять с полки, сорвала крышку и выплеснула густое содержимое в ту сторону, где должен был находиться невидимка. Тут же в воздухе возникла пара синих ног. «Вот он!» — закричала Эва, но невидимка уронил зажигалку, и пламя перескочило на лужицу пролитой краски. Огненная дорожка потянулась за ним вслед, когда вор попытался скрыться в бакалейном отделе. «Ой-ой!» — Фишер испуганно смотрел на разраставшееся пламя. Тут же заработала противопожарная система, заливая водой весь зал. «Болотная тварь!» — вспомнил Фишер при виде лившейся им на головы воды. Они с Эвой подбежали к стойке с газировкой как раз в тот момент, когда невидимый вор торопливо вылокал всю лужу колы, разлитую вокруг твари. А вода все лилась и лилась с потолка, оживляя потрескавшуюся кожу, которая на глазах покрывалась свежей чешуей. Задвигались уродливые руки, ноги и, наконец, жабры. Тварь неуклюже поднялась с пола, как зомби из могилы, и грахнула в жуткой ярости. Фишер услышал вампирское «хсссс» всего в паре шагов от себя и мерзкий смешок вора с другой стороны. А потом все три чудовища, как по команде, ринулись к дверям, выскочили наружу и скрылись в темноте. «Они опять убегают», — сказала Эва. «И куда они могут направиться?» Фишер оглянулся и широко распахнул глаза. Он увидел мягкое сияние большого экрана совсем недалеко, как раз возле водонапорной башни. «В театр под открытым небом!» — прошептал он. «Ох, только не это!» — вырвалось у Эвы.